была передо мной. Весна взяла меня с собой туда, где ты была, была передо мной. И дальше мне укажут путь в полях цветы. Была, была передо мной. Мне так тепло с тобой. Была, была передо мной. Тебе вело судьбой. Согрей меня огнем ночью в лесу. Веди меня следами на песке. Я эти моменты через жизнь пронесу. Я не разделю их больше ни с кем. Ты свежий воздух после дождя. В тебе исток моей любви. И каждый раз уходя, я жду тебя, как душный город дожди. И где бы ни был, я узнаю твой голос и волосы, цвет глаз, смех и слезы, да все твои фокусы. Вместе на вершине, вместе будем у пропасти. В счастье и в горести. Пылай, пылай передо мной. Весна взяла меня с собой туда, где ты. Пылай, пылай передо мной. И дальше мне укажут путь в полях цветы. Пылай, пылай передо мной. Мне так тепло с тобой. Пылай, пылай передо мной. Тебе вело судьбой. Я покидал тебя так много раз. Из раза в раз разлука розами стелила путь. Ветра смешаясь, пели грустный джаз. Сука, тоска ложилась медленно на мою грудь. В очередном отеле я найду себе причал. И дворники под окнами сметут мою печаль. И в ритме босанова сплю, мне в двери постучал. В стакане горький хаос. Начало всех начал. Начало всех начал. Ничто не стоит сожалений. Сожалений. Мы расставались, но не навсегда. Не навсегда. А ты вложила в меня голос. Вложила голос. И согревала меня в холода. Пусть тянутся недели поезда. Пусть самолеты набирают высоту. А ты уткнешься носом в мою шею. А я укутаюсь в тебя и в твою красоту. Передо мной. Весна взяла меня с собой туда, где ты. Пылай, пылай передо мной. И дальше мне укажут путь в полях цветы. Пылай, пылай передо мной. Мне так тепло с тобой. Пылай, пылай передо мной. Тебе вело.